Арль, 1888. Сегодня я, вероятно, начну писать внутренность кафе, где я живу, вечером при газовом освещении. Это то, что здесь называется ночным кафе. Их здесь довольно много, они открыты всю ночь. Ночные бродяги могут здесь найти приют, если не в состоянии заплатить за ночлег, или слишком пьяны, чтобы их туда пустили. Все такие вещи, как отечество, семья, существуют, может быть, только в нашем воображении, потому что нам не хватает значительно более прекрасного отечества и семьи, нежели они бывают в действительности. Я себе всегда кажусь странником, проходящим отрезок дороги для какой-то цели. Когда я говорю себе чего-либо истинного, какого-нибудь предназначения, всего этого не существует, такое утверждение не кажется мне чем-то невозможным. Когда содержатель бордели высаживает кого-нибудь за дверь, у него та же логика, и думает он правильно, и он прав. Я знаю это, и, вероятно, в конце моего жизненного пути окажусь неправым. Ну что ж, тогда я буду знать, что не только искусство, но и все остальное было только сном, а сам я вообще ничем. Я не придаю большого значения будущей жизни художников в лице их произведений. Да, художники при встрече передают друг другу факел в руки, как Делакруа импрессионистам. Но разве это все? Врачи скажут нам, что не только Моисей, Магомед, Христос, Лютер, Биньян и другие были сумасшедшими, но также и Франц Хальс, Рембрандт, Делакруа и все старые добрые женщины, которые, как и наши матери, были ограничены. Ах, трудно все это. Можно было бы спросить врачей, а где же разумные люди? Может быть, это содержатели борделей, которые всегда правы? Вероятно. Но что же нам избрать? К счастью, нет выбора. Жму руку.